Галина Гончарова. Некромант 1. Рабочие будни. Самой лучшей подружке Катюшке с любовью и уважением. Путеводитель по миру Амальдеи. Религия. Официальная религия, принятая в большинстве стран, вера в четырехликого, единого, милосердного, который един в четырех ипостасях. Ипостаси – символы четырехликого. Добро – береза, справедливость – алмаз, терпение – белая лошадь, всепрощение – белый голубь. Антипод четырехликого – раш, темная, черная, восьмилапая. Традиционно считается злым началом, изображается в виде паучихи громадных размеров. Бытует мнение, что в наказание за грехи она после смерти высасывает души. Официальный культ Раш запрещен. Жрецы или хоши. Четыре ранга. Эрхоши – отшельники, странствующие проповедники. Крихоши – младшие прислужники в храмах. Самостоятельно богослужение проводить не могут, но статус есть. Тархоши – старшие в храмах проводят богослужение. Акрахоши – высший ранг. Всего их 16 человек. Своего рода конклав. Сильные, одаренные маги, выбравшие путь церкви. Силу получают благодаря молитве, собирают ее через специальные фокусирующие аккумуляторы и распределяют по желанию. Неофициальные религии. Риани. Верят в великий сон. Жизнь – сон, смерть – новый сон. Все происходит во сне, а значит, можно не мучиться. Все равно это только сон. Хоши это не нравится, но и выбора нет. Нархи-ро. Верят в крылатую мать. Достойные после смерти получают крылья, недостойные отправляются на новое перерождение. Когда все нархи-ро станут достойными – они получат крылья и при жизни. Темные. Верят в судьбу, считают Раш ее аналогом. Твердо знают, что переупрямить можно что угодно и кого угодно, если постараться. Очень нелюбимы хоши за талант к некромантии. Денежная система. Одинаково для всех стран. Страны – Кьянт, Равха, Тарин, Интар, Мерлор, Торадор. Один золотой – король, 10 серебряных – трайш, 100 медных – крес. Курс обычно не колеблется, ибо никому не выгодно. Исключение – нархи-ро. Они режут свои монеты из дерева, которое растет только в их лесах. По виду монеты напоминают серебро с радужными разводами. Люди их ценят к золотому, как два к одному, в основном за красоту и редкость. Так как обычно нархи-ро с людьми не торгуют. Единица измерения времени. Продолжительность года – 404 дня. Продолжительность дня – 28 часов. Продолжительность сезона – 4 месяца по 25 дней каждый. Зимние месяцы. Белые березы, белого алмаза, белые лошади, белого голубя. Весенние месяцы. Зеленые березы, изумруда, каурова коня, сизого голубя. Летние месяцы. Золотой березы, рубина, гнедого коня, рыжего голубя. Осенние месяцы. Опавшие березы, сапфира, вороного коня, пестрого голубя. Четыре дня алмаза, березы, лошади, голубя нерабочие. Это праздничные дни, знаменующие смену сезонов. В эти дни принято справлять свадьбы. Расы и виды. Люди. Интарцы, мерлорцы, торадорцы. Славянский тип внешности. Высокие, светловолосые, светлоглазые. Таринцы. Черноволосые, кореглазые, смуглокожие. Тип близкий к восточному, индийскому. Равха. Японский тип внешности. За исключением цвета кожи. Мраморно-белый, без веснушек. Отвратительно загорает. Кьянти. Светлые волосы, очень смуглая кожа, глаза черные или темно-карие. Темные. Считаются потомками змееобразной расы Листерр. От людей отличаются наличием во рту клыков, которые могут выдвигать по желанию, ядовитых желез в верхней части неба, петлеобразных ушных мочек и узкой полоски чешуи вдоль позвоночника. Внешность различна. От связи с людьми рождаются либо темные, либо люди. Полукровок не бывает. Как правило, кости темных легче и уже, чем у людей, а мышцы сильнее. Риани. Рыжеволосые, белокожие, черноглазые. Прозвище – спящие. Физиологических отличий от людей нет. Особенности внешности наследуются при любом скрещивании. Нархи-ро. Похожи на людей. Среднего веса, низкорослые, около 1,5 метра. Имеют своеобразное строение глаз с верхним прозрачным веком и вертикальным зрачком. Рудиментарные крылья, по 6 пальцев на руках. Не едят мяса, не убивают живых существ, обладают отличным чувством равновесия. Кости, как правило, очень легкие. Нархи-ро идеально предназначены для полета. Могут иметь общих детей с людьми. Как и в случае с темными, рождаются или нархи-ро, или люди. Не пьют вино, оно является для них сильным ядом. Сословия и гильдии. Королевская власть. Аристократия, или наследуемая, или жалуемая, земельная и безземельная. Трайши – высшая аристократия, наследуемая, земельная. Лоэри – низшая аристократия. Могут владеть собственностью, но обладать землей, поместьями только с разрешения короля. Рабство. Рабы сильно ограничены в правах. Не имеют права вступать в брак без разрешения хозяина или пока не выкупятся. Причем стоимость выкупа определяется либо хозяином, либо в крайнем случае в суде. Но если раб пришел в суд и ему определили стоимость, он должен выплатить эти деньги в течение 3 дней. Раб может прийти в храм и умолять о милости. Если хоши его выкупят, он будет служить храму, пока не отработает свою цену и проживание. Но хоши славятся скупостью, поэтому такие случаи достаточно редки. Гильдии ремесленников. Во главе гильдии старший мастер, далее круг мастеров, далее подмастерья. Подмастерья могут сдавать экзамен на звание мастера каждые 5 лет. Если их работа достойна, они получают статус и становятся мастерами. Получают свой знак, платят членские взносы, могут завести свое дело. Принятые обращения. Трайши. К женатому мужчине – тайш, к неженатому мужчине – тайр, к замужней женщине – таша, к незамужней женщине – ташри. Лоэри. К женатому мужчине – лоэр, к неженатому мужчине – лоэрио, к замужней женщине – лара, к незамужней женщине – лаэри. Неаристократы. К женатому мужчине – сар, к неженатому мужчине – сатро, к замужней женщине – кайта, к незамужней женщине – кана. Неуважительное обращение, верно для любого сословия. К мужчине – сарро, к женщине – карра. Бестиарий. Некроманты могут создавать умкову – паукообразное, зомби, мортуса – зомби, но выше рангом, прочнее и понятливее, вампира, шамельти, костяную гончую, костяного дракона, скелета прислужника, для другого не годится, слишком хрупок, кадавра, дольфи, плавающее некросоздание, призрака, умертвие, упыря. Примечание. Имя нареченные, аналог наших крестников. Перестрел примерно 100 метров. Выражение «допиться до розовых пауков» означает то же, что и «допиться до белой горячки», «поймать белочку». 100 перестрелов равняется приблизительно 50 километрам. Шамельти. Особым образом обработанное чучело змеи. В результате получается нечто вроде страховки. Шамельти умеет ползать, может укусить. Яд вырабатывается, как и при жизни. Способна доставить весточку некроманту. Отличить шамельки от обычного украшения, пока она бездействует, невозможно.